Тою порой Александр, супруг лепокудрой Елены, скрывшись за столб гробовой на могиле усопшего мужа, Ила, Дарданова сына, почтенного в древности старца, лук налицал на Тидеева сына, владыку народа. И как тот, наклонясь, обнажал агастрофа героя, щит от рамен, испещренные латы от персии и тяжкий шлем от главы, Александр, рукоятие лука напрягши, мечет стрелу. И нечетно она из руки излетела. Ранил в десную пету, и стрела, пробежав сквозь подошву, в землю вонзилась. Парис, торжествующий, с радостным смехом, вдруг из засады подпрянул и гордой победой воскликнул: «Ты поражен! И моя не напрасно стрела пролетела! Если б в утробу тебе угодил, я и душу исторгнул. Сколько-нибудь отдохнули под бед обитатели Трои, коих страшишь ты, как лев истребительный агнцев блеющих». И ему, не робея, Тидит отвечал благородный: «Подлый стрелец, лишь кудрями гордящийся, дев соглядатый, если против у меня испытал ты оружие открыто, лук не помог бы тебе, ни крылатые частые стрелы. Ты у меня лишь пету отцарапавши столько гордишься. Мне же ничто, как бы дева ударила или ребенок. Так тупа стрела ничтожного слабого мужа. Иначе мчится моя. Лишь враждебного тела достигнет, острый влетает стрелой, и пронзенный лежит бездыханен. И мгновенно вдова его в грусти терзает ланиты, дети в дому сиротеют, и сам он, кровавящий землю, тлеет, и в круг его тела не жены, а птицы толпятся». Так он вещал, и к нему, приступив, Одиссей копьеборец стал впереди. Диомед же, присев из ноги прободенной, вырвал стрелу, и по телу жестокая боль пробежала. Он, в колесницу вскочив, повелел своему браздодержцу коней к судам устремить мореходным. Терзалось в нем сердце. Тут Одиссей копьеборец покинут один. Из Ахеен с ним никто не остался. Всех рассеял их ужас. Он, вздохнув, говорил к своему благородному сердцу: «Горе! Что будет со мною? Позор, коль толпы устрашася, я убегу. Но и горше того, коль толпою постигнут, буду один я. Других аргивян громовержец рассыпал. Но по что мою душу волнуют подобные думы? Знаю, что подлый один отступает бесчестно из боя. Кто на боях благороден душой, без сомнения должен храбро стоять, поражают его или он поражает».